28. Сугарамурди. Я жду. Хэштег Кракен. 5 августа, пятница. Тасио поджидал меня в ставшем уже привычном третьем зале. На этот раз на столе, который нас разделял, были разложены старые конверты и исписанные от руки листы бумаги. В его взгляде мне почудилось что-то новое, какой-то непривычный блеск, который любой оптимист назвал бы надеждой. Итак, на сей раз он отправился в 18 век на террасу церкви Сан-Мигель. Вы не задумывались о том, чтобы держать под контролем возможные места убийств? Конечно, задумывались, но толку-то, подумал я. Так что ты нашел, Тасио? Спросил я, не ответив. Догадываюсь, что это нечто очень важно, но ты не представляешь, сколько у меня сегодня других дел. «Именно поэтому я и попросил тебя позвонить как можно быстрее. Я в курсе твоей встречи с моим сотрудником и знаю, что ты поручил ему определенную работу так же, как и мне. Итак, мы сравнили результаты и сделали открытие, которым я считаю необходимым поделиться с тобой, хотя понимаю, что в личном плане принятие этого потребует от тебя определенных усилий. Я хочу, чтобы ты был открыт и рассуждал как следователь. Договорились? Ты всерьез просишь, чтобы я был открыт?» Я чуть не расхохотался. «Я сижу перед тобой, готовый тебя выслушать, в то время как все кругом держат тебя исключительно за убийцу и извращенца». Он сверлил меня взглядом. В другое время это бы меня смутило и помешало с ним разговаривать, но в тот день Тасио был менее сумрачен, чем обычно. «Итак, для начала я должен упомянуть, что несколько десятилетий назад у меня был приятель по эзотерическим изысканиям. Мы дружили, хотя закончилось все не очень хорошо. Когда я сел, он написал мне в первый же месяц, выразил поддержку и сообщил, что гордится тем, что якобы я поддерживаю некие начинания, воскресающие огонь язычества в наших краях. Я не обратил внимания на его единственное письмо и так и не ответил. Как видишь, кого только не встретишь среди фанатов серийных убийц. Одним нравится близость опасности, другие восхищаются теми, у кого хватает мужества реализовывать свои фантазии, находятся и женщины, которые желают познакомиться поближе и предлагают секс, да, вот так запросто. Некоторые из них страдают комплексом медицинских сестер. Хотят помочь больным людям вернуться на путь истинный. Это их эмоциональный триггер. У них за спиной целая цепочка любовных связей с алкоголиками, наркоманами, хроническими больными в терминальных стадиях. Однажды их внимание устремляется к заключенным, осужденным за кровавые преступления. И, наконец, есть еще один тип, к счастью, встречающийся довольно редко, но, по сути, самый опасный. Тот, кто восхищается вами по-настоящему, кто на самом деле хотел бы стать убийцей или войти в контакт с кем-то из убийц. Это будет их первый шаг к преступлению. Мой приятель был одним из них. Из-за некоторых разногласий я начал думать, что это действительно опасный придурок. Продолжай, пока ничего важного ты не сказал. Терпение, Кракен. Мы вот-вот прибудем в пункт назначения. Матусалем нашел совпадение между его прозвищем и аккаунтом в Твиттере. Я не знал, что он следит за мной через социальные сети, что он один из самых заядлых фанатов, и его аккаунт был первым, где прошлой ночью появились фотографии убитых на празднике Белой Богородицы, из чего можно сделать вывод, что он был неподалеку от места преступления. Неужели он настолько туп, что обнаруживает себя таким примитивным способом? В этом преступлении все имеет ярко выраженную визуальность. Он обнародовал фото с единственной целью, чтобы вы восхитились его трудами. Любопытно, то же самое говорят о тебе. «Проблема в том, — продолжал Тасио, не обратив внимания на мое замечание, — что этот тип имел судимости за торговлю наркотиками. Поэтому мы с Матусалемом за него и взялись». Становится все интереснее. Мое удивление возросло, когда Матусалем выяснил его полное имя, и оказалось, что он брат твоей напарницы, — сказал Тасио, следя за моей реакцией. «Что, прости, только и выдавил я». Что ж, отличная новость — получить, наконец, достоверные доказательства связи Энека с этим делом. Возможно, это принесло бы новое осложнение, во всяком случае, серьезно бы повлияло на отношение к этому делу Эстибалис. Его зовут Энека Руис де Гауна, но у него было несколько прозвищ. Я знал его как Эгускелора, а также Травку. Последний ник он, видимо, использует до сих пор, потому что травка названия его аккаунта в Твиттере не имеет смысла скрывать. 20 лет назад Энека был моим дилером, и, несмотря на то, что в ту пору он был еще подростком, нас объединял интерес к языческому прошлому этих мест. Поэтому общались мы довольно плотно. В настоящее время ему принадлежит магазин в нижней части башни Доньи Очанды. «Да, я в курсе, что ему принадлежит магазин в нижней части башни Доньи Очанды», — раздраженно перебил его я. «Но ты можешь представить доказательства того, что сказанное тобой правда? Они будут в твоем почтовом ящике, прежде чем ты отсюда выйдешь». «Хорошо, Тасио. Если ты знал его в прошлом, если считаешь, что он на такое способен, расскажи о нем. Скажи, почему ваша дружба так резко прервалась? Что-то случилось, мне нужно это знать. У нас был плохой опыт в Сугарамурде». Он опустил глаза. «Очень-очень скверный опыт. Тем более расскажи все подробно». Энека был фундаменталистом во всем, что касалось эзотерики, а заодно рьяным сторонником употребления сильнодействующих веществ для расширения возможностей восприятия. В своих экспериментах он напоминал Олдоса Хаксли, принимающего пейот и мескалин в 50-е годы. Не знаю, читал ли ты «Двери восприятия», это была его настольная книга. Меня интересовал антропологический аспект Сугарамурди, но Энека явно перестарался. По правде сказать, я должен был это предвидеть. Нас было две пары, он проводил церемонию, что-то вроде древнего обряда, о котором вычитал в признаниях грешников, осужденных на аутодафе в Лагронье. Мне они не казались чем-то правдоподобным, большинство показаний получали под давлением, если не под пыткой. В большинстве свидетельств испуганные грешники отвечали то, что, по их мнению, должны были говорить, чтобы угодить святой инквизиции. Фантазии человека XVII века, а не реальные факты. Но травка все понимал буквально. В итоге мы сняли одежду, взялись за руки, он положил эгускелоры на пол и заставил нас выпить какую-то смесь. А потом начался кошмар. Что за кошмар? От его пойла нас парализовало, начались галлюцинации. Думаю, на нас повлияла жуткая атмосфера пещеры, но это был самый чудовищный эксперимент, который случался со мной в жизни. Руки и ноги не шевелились, однако я непостижимым образом оставался в сознании. На границах моего поля зрения я замечал тени, присутствие каких-то существ, хотя я точно знал, что там никого не было. Я чувствовал себя очень слабым, уязвимым, не мог шевельнуться, а они в этот момент казались мне очень грозными. Если быть справедливым к прошлому, они действительно были жуткие. Я боялся, что мои легкие также парализуют, и я умру от удушья. Все это длилось несколько часов. Он первый смог пошевелиться. Мы по-прежнему лежали на полу, не в силах шевельнуть ни единой мышцей, а он бродил между нами со своими песнопениями. Клянусь, в это мгновение я хотел убить его. Тасио глубоко вздохнул, но не попался. Этот эксперимент чуть нас не убил. Едва сумев подняться, девушки и я оделись и вернулись в машину. Я не хотел ничего больше о нем знать. И когда он написал мне эти письма, которые сейчас лежат перед тобой, я ни на одно из них не ответил. Письма лежали по ту сторону защитного стекла. «Они мне понадобятся», — сказал я. «Они твои, мне они не нужны. В них ты убедишься в том, каким прогнившим может быть человеческий разум». Я посмотрел на часы, было уже поздно, поднялся и простился с Тасио. «Что ж, очень благодарен тебе за историю. Через 2 дня тебя освободят, мы еще увидимся». «Ты спрашиваешь, не сбегу ли я?» — он улыбнулся. «Я всего лишь хочу узнать, что мне делать, если от тебя понадобится еще что-нибудь неофициально. На этот раз я не облажаюсь. Я отсидел большую часть срока за то, чего не сделал, но мне 45, и я все еще могу наслаждаться чем-то вроде жизни, когда выйду окончательно», — сказал он, словно мои сомнения его обидели. «Думаю, не о таком освобождении ты мечтал. Не совсем так». Я ни о чем не мечтал и ничего не ждал. Сейчас вся Витория ненавидит меня из-за Лидии. Вряд ли я смогу разгуливать по улицам так, как собирался все эти 20 лет. Но, возвращаясь к твоему вопросу, Кракен, ты отлично знаешь, как меня найти, если тебе приспичит. Ничего такого, чего ты бы раньше не делал. Сказав это, он поднялся, сделал жест надзирателю, стоявшему у дверей зала свиданий, и исчез. Выйдя из тюрьмы, я набрал номер напарницы. Мы договорились увидеться напротив нового собора. Мне не нужны были свидетели того, о чем мы собирались поговорить. Мы встретились возле площади Лаваина. Лица наши были невозмутимы. Беззаботные блузы продолжали скакать по улицам под веселые звуки оркестра. «Как странно, после всего, что случилось ночью, люди веселятся, как ни в чем не бывало», — сказал я. «Не лучше ли для всех отменить эти праздники?» Возможно, в этом и заключается истинный смысл обычаев, местных праздников, важных календарных дней. Жизнь продолжается, несмотря на катастрофы, смерти и войны. Возможно, таково учение наших предков, праздники не отменяются. Что бы ни случилось, надо по-прежнему веселиться в ночь Сан-Хуана. Праздник рождения Иоанна Крестителя, ночь с 24 на 25 июня. Праздник, в котором тесно переплетены языческие и христианские традиции. «Рождество, Святую Неделю, дни рождения и памятные даты», — задумчиво ответила Эстибалис. «Давай-ка тут посидим». На улице Магдалены был маленький парк, расположенный чуть в стороне от прогулочных маршрутов, и посетителей в нем почти не было. Зато была секвойя высотой в 42 метра, и чтобы ее обнять, требовалось 5 человек. Эстибалис показала мне этот тихий уголок 2 года назад, когда слово «напарники» начало обретать больший смысл, чем коллеги, и я перестал видеть в Эсте лишь знакомую из тусовки моей покойной жены. Мы уселись на нашу скамейку. Отзвуки праздника были здесь почти не слышны и казались воспоминанием. Я не знал, как начать разговор. «Эсти, я Тасио. Вряд ли тебе понравится то, что он мне рассказал, но я предпочитаю поговорить сначала с тобой и только потом сообщить начальству. Боже, это худшее вступление к плохим новостям, которые я когда-либо слышал. Ладно, не тяни». «Была не была», — решил я. «Помнишь эпизод в Сугарамурде, о котором нам рассказывал Игнасио Ортис де Сарате у себя дома?» «Да, разумеется». «Сегодня Тасио рассказал мне ту же историю со своей точки зрения. Он рассказывал о наркотике, который парализовал его на несколько часов. Таинственный человек, который угостил его этим зельем, был твой брат, Эстибалис». «Что? Ты знала, что твой брат дружил с Тасио?» «У Энека своя жизнь. Я никогда не следила за тем, с кем он дружит, особенно в юности. Он уже тогда был барыгой, Эсти. Доставал наркотики и продавал их другим. Мы все про это знали». «И это все, что у тебя есть, Кракен?» «Нет, не все. У меня есть человек по прозвищу Эгускелор, как логотип наших с тобой преступлений. У меня есть некто, кто живет благодаря эзотерике и во имя нее. У меня есть тип, который писал Тасио восторженные письма, когда тот только попал в тюрьму, а сейчас превратился в его самого активного фаната в Твиттере. У меня есть человек, который оказался вчера на месте преступления через минуту после того, как были обнаружены трупы, и который первым слил изображение убитых в интернет». Эстибалис сжала челюсти. «А ты знала про это, но ничего мне не сказала», — продолжал я. «Ты знала, что аккаунт в Твиттере принадлежит ему». «При чем тут аккаунт? Были и другие пользователи, которые выложили фотографии, однако их ты ни в чем не обвиняешь, Эстибалис. У нас скопилось слишком много очевидных фактов. Лучо мне рассказал, что в прошлые выходные твой брат решил заехать в пещеру Сугарамурди. Он рассказывал о двойных убийствах, и все удивились, так возбуждала его эта тема». «Да, Кракен, таков Энека. Человек крайностей. Либо все, либо ничего. Он высказывается слишком откровенно. У него нет фильтров между мыслями и словами. Он непростой человек, но дай договорить, Эсти. Мне это так же сложно, как и тебе. В моем списке есть и другие пункты. Энека умеет обращаться с пчелами. В вашем доме в детстве были ульи, и, как ты говорила, занимался этими ульями в основном он, потому что ты боялась, что пчелы тебя укусят. Это не превращает его в серийного убийцу. А еще хорошо разбирается в наркотиках и умеет их доставать. Это упрощает его доступ к рогипнолу. У него магазин в самом центре, внизу башни Дони Очанды. Оттуда на своем микроавтобусе, который знает вся Витория, он мог запросто перевести тела в Старый собор, в Дом веревки и на галерею Сан-Мигель, не вызывая ничьих подозрений. И, наконец, он рыжий. Или был таким раньше. Такой же, как подмастерье масона. Дон Тибурсио подозревал, что отец бьет его смертным боем. Прости, что поднимаю эту тему, Эстибалис, но столько совпадений мы не можем игнорировать. Ты не знаешь, не работал ли твой брат когда-то летом в Сан-Висентехо? Я не могу этого утверждать, но и исключить тоже не могу. Брат начал зарабатывать на жизнь очень рано. Отправлялся в окрестности Лагуардии собирать урожай. Ремонтировал крыши в соседних деревнях. Я не поспеваю за тобой, Унай. Правда, не поспеваю. Ты и правда считаешь, что он мог совершить эти убийства 20 лет назад, когда ему было всего 15? В свои 15 твой брат был уже ростом с взрослого мужчину, а жертвами были младенцы и дети 5, 10 и 15 лет. Но и последние были маленькие и худые. Он бы с ними справился. Кто, например, мог бы заподозрить, что 15-летний ребенок может хакнуть всю страну? Она вновь отрицательно покачала головой. «Но у тебя нет ни единого материального свидетельства. Ни следа, ни улики, ничего, что реально связывало бы Энека с убийствами. То, что ты сейчас мне сказал, всего лишь цепочка случайностей, которые ты стараешься как-то пригнать к своей версии». Я вздохнул и откинулся на спинку скамейки. «Подумай, ты же специалист по криминальной психологии. Дай мне хоть какой-то факт», — настаивала она. «Ты же всегда говорил, что мотивация преступления — очень личное дело, очень интимное. Какой мотив мог быть у брата, чтобы убивать детей, а теперь и людей нашего возраста, а?» Рыжий парень наслушался рассказов масона, вот и забил себе голову всяким оккультизмом, а барельефы в часовне Сан-Висентехо так поразили его воображение, что он сочинил целое магическое путешествие по разным векам развития человечества. То, что мы с тобой каждый раз наблюдаем на месте преступления, не что иное, как физическая проекция запутанных образов, населяющих его голову. А близнецы? Какое место занимают они в твоей теории? Твой брат хотел отомстить Тасио. Быть может, его разозлило то, что тот не стал его партнером в занятиях оккультизмом. Они отправились в Сугарамурди с двумя девушками. Одна из них была девушкой твоего брата, а другая наверняка та самая несовершеннолетняя. Твой брат знал о проблемах Тасио, вот и убил Лидию Гарсия де Викунья. Это был идеальный способ его подставить и противостоять обоим близнецам. Не получается, Кракен. Твои построения слишком безосновательны. Чтобы делать то, что он делает, то есть подстроить все так, чтобы разрушить жизнь близнецов, он должен смертельно их ненавидеть. Слишком много лет, слишком много хлопот для такой слабенькой мотивации. Я задумался. Ее слова заставили меня усомниться. «Ты ни в чем не уверен, правда?» — спросила она, ущипнув меня за подбородок. «Смотрю тебе в глаза и вижу, что в тебе шевелится сомнение, что на 100% ты не уверен. Унай, я знаю, что ты не согласишься с тем, что я тебе скажу. Ты не любишь, когда кто-то режет правду матку. Я знаю, что тебя это раздражает, но поверь, Тасио Артис де Сарата промыл тебе мозги. Ты стал легкой добычей, а твой собственный стокгольмский синдром не позволяет тебе этого увидеть. Они не должны были доверять тебе это расследование. У тебя всегда была нездоровая страсть к Тасио. Ты ведь и в полицию пошел из-за него. В свои 20 лет вообразил, что способен распутать это дело. Мне про это рассказывала Паула. Это была одна из твоих причуд, которые не слишком ее радовали. Боюсь, Тасио внушил тебе, что выбрал тебя не случайно, и в итоге ты движешься в том направлении, куда он тебе указывает. У него было 20 лет, чтобы все хорошенько обдумать. Неужели ты правда думаешь, события этой недели — случайность? «Не вмешивай Паулу во все это», — заметил я. «Она не имеет ничего общего с этой историей. А ты не вмешивай Энека. Он тоже не имеет с этой историей ничего общего». «Похоже, все-таки имеет, Эстибалис. Твой брат как раз очень даже имеет. Неужели ты не понимаешь, через 20 лет ситуация повторяется? Мне предлагается сдать моего брата. Так поступил Игнасио. Но я не Игнасио. И я этого не сделаю. Я не сдамся, как он, перед первыми же доказательствами. Я постараюсь следовать по другим линиям расследования, как и следует поступить сестре». Я встал, посмотрел вверх, чтобы глаза хоть немного отдохнули, и увидел пышную крону секвойи. «Я все обдумаю в эти выходные, Эстибалис. Мне нужно немного передохнуть и сосредоточиться. Я откладывал наш разговор, но боюсь, что хороший следователь не станет и дальше тянуть резину. Я еще раз поговорю с твоим братом, только поговорю. Но я обязан сообщить все эти сведения заместителю комиссара. Если бы подозреваемым был Герман, ты поступила бы так же. Мы не имеем права позволять личным пристрастиям себя ослеплять». Эстибалис тоже встала, посмотрела себе под ноги, поддела ногой камешек, который отлетел далеко в сторону. «Как ты сказал, личные пристрастия нас ослепляют? Любопытно, Кракен. Любопытно, что именно ты произнес эти слова». И умчалась стремительно, как ласка. «Интересно, она догадывается о том, что у нас с Альбой?»